Глава 10. Ликвидация выступов. Зима 41-го. Но когда сдавали отчеты об операции в штаб фронта, то Влад попросился на прием комфронта. Пришлось довольно долго сидеть и ждать, когда тот освободится. Затем адъютант Штерна дал разрешение зайти к нему. Во дворце этот кабинет был самым большим и имел 3 выхода. Паркет, несмотря на то обстоятельство, что здесь бывало очень много народа, был натерт до блеска. Скорее всего, за каждым посетителем затирают. На стенах висели картины старых мастеров. В углу громадный бильярдный стол был накрыт листом авиационной фанеры и скатертью. Там лежат карты. Сверху они закрыты легкой тканью. К углам ткани пришиты небольшие грузики, позволяющие удерживать покрывало на месте. Командующий сидел за столом в очках, капитан Орлов на стуле в углу комнаты. Владислав доложился. Григорий Михайлович молча указал на стул, продолжая что-то писать. Затем нажал на медный грибок, и из-за дверей показался второй адъютант. «Зашифровать и отправить. Что хотел?» «Вот, посмотрите». Владислав достал из портфеля карту Друскининкайского и Брестского выступов. «В случае появления на правом фланге еще одного моторизованного корпуса и накопления на левом 3-4 таких корпусов, удар на Минск с целью окружить 4 наших армии практически неизбежен. Поднять этот вопрос в Кремле мне не удалось. Генштаб, командование ЮЗФ и многие другие считают такое положение маловероятным. Но полностью исключать его нельзя. Мы, вернее наша разведка, слабо контролируем Мендзижец, Подляски и Бяло-Подляски. Наличие 3 веток железных дорог, сходящихся в Бяло-Подляске, дает противнику возможность скрытно и быстро перебросить сюда значительные силы. Дальше можешь не продолжать предложение. Брест, пока не восстановим там линию фронта, угроза немецкого наступления будет существовать. Дополнительных сил и средств фронту не выделяют. Считается, что у нас достаточно сил и средств для удержания ситуации. Попытка прорыва к Бресту была отбита Рейхенау. За Бугом он оставил достаточное количество артиллерии и неплохо укрепил свой левый фланг. Отрезанный корпус под Пружанами он уверенно снабжает. То, что готовится его деблокада, ну, совершенно очевидно. Корпусов у него 6. Вполне хватает, чтобы удержать выступ. Конечно, мы растянули его силы, так как он опасается нашего удара от Вышкова. Но под Варшавой замечены части СС. Это и есть первый звонок, товарищ генерал-полковник. К весне все эсэсовские части станут танковыми. Хорошо, я тебя понял. Свободен. Оргвыводов сразу не последовало. Все как было, так и оставалось. Единственное, начали увеличивать количество емкостей на фронтовом топливном складе и активно пополнять его. А тут еще немцы похимичили со своими танками, и 45-ка перестала брать их в лоб. Они скопировали из КВ накладную броню на болтах и добавили 30 мм на все типы танков. И раньше один из типов бронебойных не всегда их пробивал, а теперь оба в лоб не берут. Хорошо, что парковый дивизион 1-й гвардейской танковой заменил стволы УЗИС-2, причем на усовершенствованные, с более глубокими нарезами. 1-й гвардейский противотанковый снабдили немецкими тягачами и вернули им 57 мм. 45-ки пошли частично в 4-ю гвардейскую штурмовую, а частично встали в парк на замену будущих потерь в остальных частях. Говоров без каких-либо проблем такую замену подписал. Он артиллерист, заканчивал то же самое училище, что и Владислав, только еще перед той мировой войной. Он понимал значение калибра в современной войне. Вторая половина декабря прошла относительно тихо. ну, что называется, бои местного значения. Основные события разворачивались на юге, где Жуков предпринял наступление против 17-й армии Штульпнабеля под Ровно, задействовав 5-ю армию Потапова и 21-ю армию, переданную ему с Западного фронта. Немцы уже, как обычно, активизировались на нашем фронте на юге. Но Припятские болота не позволяли им атаковать на широком фронте Коробкова. Тогда они развернули первую танковую группу Клейста и ударили с другой стороны. Непогода и большое количество снега и грязи больше помогали нам, чем противнику, и Жуков начал усиливать группировку в Рудинских лесах, проводить медленное выжимание противника с занятых позиций. И он пытался выйти к берегам Буга хотя бы там. Для Западного фронта передача целой армии в состав Юго-Западного и перенос стыка с южным соседом еще севернее представляли еще большую угрозу. Фактически, кроме Пинского и Мозырьского укрепрайонов, в составе двух корпусов оборону там никто не держал. 13-я армия была сдвинута к Минску и держала фронт на острие немецкого прорыва. Если 21-я не выдержит ударов, то фронт рухнет. Под самое Рождество католическое Владислава вызвали в Белосток. Закрытый штабной скаут быстро двигался по заснеженной дороге. Впереди бежало еще несколько таких машин, сзади еще две. С неба сыпался сухой морозный снег. Заметили довольно большую стаю волков. Их много развелось. В штаб фронта прибыли вовремя. Влад успел привести в порядок сапоги, снять полушубок и вошел в кабинет комфронта. В общем, так, Владислав Николаевич, положение осложняется. Я вынужден забрать у вас 4-ю гвардейскую и 1-ю гвардейскую кавалерийскую. Желательно еще и пару гвардейских полков. Заменить нечем. Отвод обеспечить тихий, так, чтобы противник даже не дернулся. Какие полки можешь отдать? Это был удар под дых. Только один полк от Наумова. Он у него в резерве. 3-я гвардейская, 2-я ГМСП. Он в Ломже на отдыхе. В остальных местах довольно неспокойно. Немцы активно проводят разведки боем и минимум неделю на тихую замену 4-й. Она сейчас на передке. Кавалерию могу отдать немедленно, она в резерве. Больше у меня ничего нет. Придется заменять 4-ку пульбатами столовых опорных пунктов и средствами усиления других дивизий. 5 суток максимум. В таком случае отдашь 2-й корпусный артполк и реактивный дивизион. Исполняйте. И, зараза, никаких объяснений. Может быть, из-за Волкова, подумал, поворачиваясь, Владислав. Из штаба фронта отдал приказание к авдивизию. 3-й мотострелковой и артполку. Затем связался с 1-й танковой и приказал направить мотострелковый полк в Йоганнесбург. Больше отсюда ничего не сделать. По пунктам назначения понятно, что направляют всех к Мельнику, в Адамову заставу. Угробят штурмовую дивизию в полевых условиях. Она предназначена для совершенно других действий. В штабе увидел Никитина, который, тихо матерясь, отдавал приказание своему 20-му корпусу. Поздоровались, коротко обсудили обстановку и разъехались. 4 ночи выводили дивизию из-под Тур-Рошелна и Йоганнесбурга. Сам бы попробовал сделать это незаметно, если форма у мотоштурмовой и мотострелковой сильно отличается, не говоря уж о гвардейских и негвардейских частях. Пульбаты остались негвардейскими. Рождество немцы отметили тихо, а вот на Новый год Штерн приготовил им подарок. На свой страх и риск он снял резервный 20-й танковый корпус из-под Вышкова, оставив там танковые макеты, выгреб со всех армий фронта все, что мог собрать, и ударил по 113-й пехотной дивизии, занимавшей позиции у Черемух. Удар с разворотом направления главного удара на 90 градусов, так же, как действовал на Халхин-Голе. На артиллерию после прорыва первой и второй линии поставил на подавление немецкой артиллерии за Бугом. В качестве десанта шли гвардейские полки, которые высадили в Клейниках и Сталинском районе Бреста. А танкисты взялись уничтожать многочисленные переправы через Буг. Штурмовая дивизия занялась привычной работой, выбивала немцев из города. Второй гвардейский полк обеспечивал захват мостов через Мухавец. Инженерно-саперные штурмовые батальоны и инженерно-разведывательные роты уронили новенький железнодорожный мост в Буг, потопили кучу вспомогательных плавсредств немецких понтонных парков, повредили все отремонтированные ими быки на мостах. В общем, развлекались по полной. 21-я армия, узнав, что операция проходит успешно, двинулась было навстречу, но Рейхенау прижал ее к земле. Не подтянув большое количество артиллерии, наступать было невозможно, а артиллерия Коробкову требовалась на другом фланге. Лишь через 5 суток первые части сводной группы пробились и соединились с войсками 21-й армии. Вот после этого Генштаб отреагировал на изменение ситуации. В адрес Западного фронта стали выдвигаться 2-я резервная и 22-я армии, задачей которых стало уничтожение образовавшегося котла. В непрерывных боях по всей линии фронта прошел весь январь. Немцы атаковали изо всех сил, стремясь перерезать тонкую красную линию вдоль Буга. Атаковали на всех участках, стараясь не допустить снятия оттуда каких-либо частей. В нескольких местах они сумели добраться почти до берега, и тогда в бой вступали гвардейцы, которых использовали как пожарные команды. Они отбрасывали противника, пользуясь преимуществом в количестве пулеметов, танков и артиллерии. Для восполнения потерь 2-й гвардейский отвели, вместо него задействовали 6-й. 2 инженерно-саперных батальона, которые еще только готовили и обучали, тоже ушли под Брест. Резервов у Владислава практически не осталось, а Белосток все требовал и требовал людей. Наконец в Гродно пришло 12 маршевых батальонов пополнения для корпуса, почти дивизия. Ими подменили первую гвардейскую, которую спешно перебросили в Черемухи. Дивизия ударила во фланг 8-му корпусу, опять по 113-й дивизии фон Арнима, окончательно сломила ее сопротивление, а 14-й танковый корпус немцев уже сидел без топлива и боеприпасов. 2-я резервная начала выгрузку в Волковыске и по-дурацки с марша начала вступать в бой. К тому времени стало известно, что Рейхенау умер от кровоизлияния в мозг, и вместо него командует генерал Паулюс. Прибывших сил хватило, чтобы вывести, наконец, части 1-го гвардейского корпуса с берегов Буга на отдых и переформирование. А вокруг 3 окруженных корпусов продолжало идти сражение, которое продлилось до марта. Владислав лично поехал выводить своих из боя. Иначе замылят, и пикнуть не успеешь. Крайние части были аж под Коденом. Там находился реактивный дивизион. Проследил отход и выстраивание в походную колонну. Обогнали ее и двинулись в сторону Бреста. Уже за Брестом у деревушки Царабунь в леске дорогу преградила фигура в кирасе и дала очередь выше бронетранспортера из ППС. «Останови, вроде свой», — сказал командир головной машины лейтенант Муромцев. Водитель дал по тормозам, пулеметчики навели браунинги на фигуру, остальные взяли на прицел группу солдат на обочине. «Братишка, нашего старшину зацепило у подковы, надо в госпиталь, срочно!» «Пароль!» «Да хрен его знает!» Вчера был Тарнополь, уже другой. Второй час ночи. Не доводили. Сзади аккуратно подъезжали остальные бронетранспортеры охраны. — Что там? — спросил Преображенский у командира машины. — Не видно, товарищ генерал. Разрешите узнать? — спросил тот у комкора. — Не надо, я сам. Влад взял микрофон и запросил ситуацию. — Вроде раненый, 4-й штурмовой, но пароля не знает. — Убедитесь, что действительно ранен, и проверьте документы у старшего. — Проверяем. Второй инженерно-саперный батальон 3-го гвардейского штурмового полка. Вторая инженерно-разведывательная рота. Документов нет, они с выхода. Старшина действительно тяжело ранен. Сколько их? 7 вместе с раненым. Раненого обыскать и в машину, оружие изъять. Аккуратно, может быть, тол. Машины тронулись. Когда проезжали мимо группы, генерал попросил осветить их прожектором. Свои. Лица 2 человек были ему знакомы. И он подал команду «Стой». Подобрать. 4-я уже снялась с позиций. Красноармейцы бегом разбежались по 3 машинам. Колонна тронулась дальше. Влад отпустил машину с раненым. Она обогнала головной бронетранспортер и рванула в Белосток. Через час догнали колонну 4-й дивизии. Там остановились. Встала и колонна. Владислав выжил из машины и принял рапорт командира колонны. Из машины вышли и виновники остановки. Генерал подошел к ним. Разведгруппа 2-й инженерно-разведывательной роты возвращается после выполнения задания по уничтожению ДОТа Подкова. Ранен командир группы гвардии старшина Иващенок. ДОТ подорван. Командир 1-го отделения гвардии младший сержант Потанин. Спасибо, что подбросили, товарищ генерал. Мы все мокрые. Искупал нас фриц. Подорван, говоришь? — Так точно, товарищ генерал. — Давно воюешь? — С 21 июня, товарищ генерал, с самого начала. — Как тревогу объявили? — Савицкий, — позвал Влад адъютанта, — 6 за отвагу. Не расстегивайтесь. Он вручил каждому коробочку с медалью, а Савицкий заполнил наградные. Сержант чуть подбросил на руки медаль и сунул ее в карман, не рассматривая. — Что морщишься? 10 суток отпуска было бы предпочтительней, товарищ генерал. — Москвич? — Да, товарищ генерал. — Да и бог с тобой. Оформите ему отпуск на 10 суток. Дивизия выводилась для пополнения и отдыха. Это не менее 2-3 недель, ведь штурмовиков еще и готовить нужно. В нее направлялись уже обстрелянные бойцы, в основном после госпиталя. Их обучали новым приемам боя, минно-взрывному делу, рукопашке и другим премудростям штурма укрепленных полос и городов. Из госпиталей специальным приказом их направляли только в свою часть и даже в свое отделение. Так нарабатывалась слетанность групп и повышалась их эффективность. Вот и сейчас на спинах у бойцов сразу появились одеяла, так как форма была мокрая и вся покрыта сосульками. На отходе, на переправе, им немцы устроили душ из ледяной воды с осколками. Проводив взглядом уходящих бойцов, Преображенский обратился к командиру колонны. «Выдвигайтесь в Граево, в район элеватора. Там вам казармы отвели в здании гимназии. Организуйте дополнительные посты ПВО». Гимназии назывались старые казармы царской погранохраны, где поляки устроили школу. И городишко совсем маленький, больших зданий практически нет, впрочем, как и школьников. Все выехали, так как много месяцев это была передовая. Но уже начали возвращаться, а так оставались только железнодорожники и работники элеватора. Командир козырнул, побежал к машине. Комкор сел в свое кресло, и колонна двинулась в сторону Осовца. Бронетранспортер командира был крытым. Внутри дополнительно стояла еще и буржуйка, так как задняя часть корпуса отапливалась от двигателя недостаточно. Посередине стоял стол, на котором можно было разложить карту. Вдоль него 3 поворотных кресла с каждой стороны. старший лейтенант Савицкий заботился о комфорте как для себя любимого, так и для командира. Изнутри машина была обшита дермантином с утеплителем, все прижато красивыми отожженными деревянными планками. Ну, какой-никакой уют, но создан. Кресло командира достаточно удобное, с подлокотниками. В дальнем углу шипит закрепленный на печке чайник. Жалко, что высота кабинета маленькая, в рост не встать. И крупняк впереди мешается. Прихлебывая крепчайший чай, Влад просматривал доставленные оперативки и бадошки. Все было тихо. Корпус отводится в тыл в полном составе. Его меняют свежие 7 дивизий новой 28-й армии, которая прибыла из Туркестана. Имеется в виду Туркестанский военный округ. Дивизии обученные, кадровые, экипированы и снабжены по новым штатам. Часть дивизий уже мотострелковые. В Горьком налажена сборка автомобилей GMC, в том числе и скаутов. По сравнению с той войной произошли серьезные изменения. Уже конец января, а на Пёрл-Харбор никто не напал. Америка официально придерживается нейтралитета, но предоставляет в аренду вооружение, снаряжение, боеприпасы и топливо Великобритании и Советскому Союзу. По всей видимости, Сталин слил часть информации японцам и американцам. В итоге получил приличный поток вооружений по Тихоокеанскому маршруту. На всей технике документы оформлены во Владивостоке. Американские конвои идут и в Мурманск. Гитлер недоволен, постоянно выступает на эту тему, но Америку не задирает. Труднее всего приходится Англии, которая ведет бои на Тихом океане, в Северной Африке и в Северной Атлантике. Вступать в войну в Европе Соединенные Штаты тоже не рвутся. Похоже, что решили воевать чужими руками. Японцы активно продвигаются на юг, но американские Филиппины не трогают. В декабре пал Сингапур. За полгода боевых действий корпус впервые полностью отводится в тыл. Работы очень много, необходимо провести ТО всей техники, выбраковать вышедшую из строя, заменить ее, оформить соответствующие бумажки на все уничтоженные и поврежденные оборудование и снабжение, свести баланс войны и подвести итоги боевой деятельности, вернуть заимствования из других частей или оформить их соответствующим образом. Кипит работа в ремротах и рембатах, заливаются пулеметными очередями старенькие Ундервуды и Ремингтоны. Куда-то отправляются и принимаются тонны бумаги. Одна за другой накатываются проверки, армейские, фронтовые, по отдельным видам вооружений, по складским запасам и, наконец, наркоматская. В общем, отдых получается несколько своеобразным. Правда, это касалось не всех. Некоторые умудрились втиснуться в прокуренные вагоны и спешили на восток. Кто в отпуск, кто на учебу, а кто и к новому месту службы. Или домой, насовсем. Младший сержант Потанин, удачно выпросивший отпуск, спешил в Москву увидеться с близкими и заглянуть в стены некогда родного института МИСИ имени Куйбышева, где он учился незадолго до войны на гидротехе. В вагоне было битком народу, в основном командированные, немного беженцев, некоторое количество отпускников, главным образом после ранений, и довольно большое количество демобилизованных по инвалидности. На фронте продолжались тяжелые бои по уничтожению Брестского котла. Потери были немаленькие. Замучили постоянными проверками комендачи. Лишь за Смоленском их стало ненадолго поменьше. Затем количество резко возросло, и так до самой Москвы. С вокзала довольно долго не выпускали. Плотную толпу людей проверяли, иногда заставляли предъявить к осмотру вещи. Изымали стреляющие и взрывающиеся трофеи. В этом случае человека отделяли и уводили в комендатуру. Стасика еще в Белостоке предупредили о том, что можно и что нельзя везти в подарок. Шикарный трофейный Вальтер остался в роте. Начало отпуска не было омрачено инцидентами, его даже не досматривали, пропустили так. Дать телеграмму не получилось, слишком велики были очереди на вокзалах, поэтому его никто не встречал. 3 остановки на трамвае до памятника Пушкину и почти бегом до Петровских ворот. Тут же получил замечание занять дань чести какому-то тыловику. И 15 минут выслушивал его наставления о том, как надо вести себя на улице военнослужащему и младшему командиру. Москва набита воинскими частями до предела, а на Петровке крупный авиационный госпиталь, поэтому большое количество военных и патрулей. Ловят выздоравливающих. Пришлось идти чуть ли не парадным шагом и с приложенной рукой к шапке. Проскочив таким образом во дворы, чуть прибавил шагу, но дома все равно уже никого не застал. Странно, ведь мать никогда не работала. Делать было нечего. Он достал из вещмешка уже вскрытый второй фронт, колбасный фарш, отрезал кусок хлеба немецким десантным ножом на деревянной ручке и пообедал, сидя на подоконнике в подъезде. В течение часа никто не появился. Стало скучно, и он отправился в институт. Это неподалеку, в Малом Харитоневском переулке, в 5 кварталах от дома. В небольшом дворике располагались 3 здания МИСИ, напротив здания главного штаба РККФ. Опять патрули, парадный шаг, куча ничего не делающих флотских и армейских командиров, или, как их стали называть в последнее время, офицеров. Потанин уже проклял ту минуту, когда решил пойти в эту сторону. Наконец вошел во дворик и... А в институт не пускают. Раньше вход был свободным. Немного покрутился у входа, и на него обратил внимание профессор Стрелецкий. Когда-то его двойка по землеройным машинам поставила крест на инженерной карьере Стаса. У того не оказалось конспекта, и на экзамене он поплыл. Николай Станиславович остановился возле сержанта и спросил о делах. «Служу в инженерно-разведывательной роте 1-й гвардейской штурмовой дивизии в Осовце, товарищ профессор». Он не знал, что затрагивает самую чувствительную часть души профессора. Он родился в крепости, его отец строил 2-й форт. Охране было велено пропустить бывшего студента и гвардии младшего сержанта в одном лице. Профессор вытащил из стола старинные фотографии крепости и стал расспрашивать, что сохранилось, а что нет в крепости. Время за разговором пошло гораздо быстрее. Профессор потащил его в аудиторию к студентам, которым Стас прочитал политинформацию о несокрушимой гвардии РККА. Показал новенькую медаль за отвагу. В красках расписал крайнюю боевую операцию и удостоился восторженных улыбок студенток, коих было большинство на раннем мужском факультете. Его приглашали туда и сюда, и на время он стал популярным, везучим и счастливчиком. Но на обратном пути домой опять пришлось выслушивать замечания от патруля, командир которого отпустил девочек, пока воспитывал младшего сержанта. Самым яростным желанием было снять форму и просто походить по улицам. Отходив в час строевым во дворе комендатуры штаба флота, уже в темноте он добрался до дома. Дома были все, даже дальние родственники. Мать прочла его записку и обзвонила всех. До начала комендантского часа отмечали его приезд, отпуск и медаль. Отец отсоветовал переодеваться, так как лица мужского пола и призывного возраста останавливают на улицах гораздо чаще, чем военнослужащих. Бдительность! Через 3 дня сержант взвыл от тоски, так как делать было абсолютно нечего. Вести умные разговоры было не с кем, все либо работали, либо учились. За посещаемостью теперь следили очень строго, так что мимолетные встречи со студентками — это был тот максимум, на который он мог рассчитывать. Москва из шумного веселого города превратилась в осажденную крепость, где все было подчинено одному — порядку. Решив все-таки посетить ту самую Танечку, которая жила неподалеку на Огородном или Стопани, окончательно вляпался в историю. Часов 12 просидел в управлении НКГБ, так как Танечка завела шашни с кем-то из посольства, и ее комната была под надзором. Танечке сержантик был совершенно неинтересен, и она дала ему отворот-поворот, а на обратном пути его и задержали. Пока проверяли, прошло немало времени. Родители уже стояли на ушах. Стаса к утру отпустили из управления на Лубянке, дружески посоветовав ему даже не приближаться к дому на Огородном. В тот же день сержант поехал на Белорусский вокзал и получил билет на поезд. Остатки отпуска он решил провести в Белостоке. Опять прокуренный общий вагон, верхняя полка, та же самая публика, только инвалидов нет. Возвращающиеся, как он, отпускники и командировочные. Небольшие команды различных специалистов. Остальным такие райские условия не положены. 6 лошадей, 40 человек. Стандартная двухосная теплушка с печкой посередине. И здесь Стасу повезло. В Осовец, в корпусный госпиталь, ехал целый выводок молоденьких сестренок. Познакомился со всеми, плюнул на то, что собирался немного потусоваться в Белостоке, и вместе с хохочущими девицами перевалился через борт GMC, идущего в крепость. Отпуск кончился. Отпуск закончился не только для него. Корпус тоже заканчивал переформирование, но отводился глубже в тыл, к Августово. Туда, где не хватило 18 километров оборонительных сооружений и куда ударили немцы, точно знавшие этот расклад. Там они прорвались, обошли лесными дорогами Копцевский Ур, на котором не успели обсыпать доты, сбили охранение и выжгли их гарнизоны. В итоге дошли до Друскиненкая, где уперлись во вторую линию обороны. Трижды предпринимались попытки выбить их с нашей территории и перерезать железную дорогу, по которой они снабжались. Но корпуса ГОТА отлично держали оборону, активно атаковали как позицию у Гродно, так и пытались захватить плацдармы на правом берегу Немана. Ставка решила провести еще одну операцию силами двух фронтов. Особую сложность добавляла высокая концентрация немецких сил на этом участке. 11 дивизий только у ГОТА, из них 6 моторизованных, а кроме них здесь находились части 8-го корпуса. А чуть севернее стояли еще 23 пехотных дивизии, 6 танковых и моторизованные дивизии, 646 танков, 435 боевых самолетов, 1200 орудий. И если бы стояли... Нет... Они ломились через наши оборонительные позиции, и только наличие здесь нескольких полнокровных армий Красной Армии, в том числе 4 танковых корпусов, способных перерезать тоненькую пуповину у Вершбалова, серьезно их сдерживало. И они зарывались в землю, создавая сплошную, глубоко эшелонированную оборону. Суперзадач перед корпусом не ставили. Требовалось занять Копцевский Ур. Всего 12 километров по прямой и 16 по фронту. В обороне на одну дивизию обычно приходится 8-12 километров. В наступлении 12 километров. Это фронт корпуса в 4 дивизии. Учитывая лесистую местность и снежный покров, Штерн решил сосредоточить весь 1-й гвардейский корпус в лесах под Копцево. Мог бы этого и не делать, так как для танков местность практически непроходимая. Сосновый лес и болотистая река Сейни. Зима, конечно, давала некоторую вероятность того, что первую линию обороны будем прорывать танками, но на артиллерию надежд больше. Пикантность ситуации прибавляло то обстоятельство, что у комфронта в 39-м воевать в лесах не получилось. 3 из 5 дивизий его армии были окружены, 2 полностью уничтожены. Знамя одной из них сейчас хранится в военном музее недалеко от Хельсинки. Видимо, этим обстоятельством и был обязан Владислав направлением в августовский лес. Вся беда заключалась в том, что все дивизии были мотострелковыми. Использовать бронетранспортеры в лесу было несколько затруднительно. В первую линию пошли штурмовики. Перед этим все разведроты были выдвинуты вперед и вели активное наблюдение за противником. Сосредоточив 2 дивизии в междуречье Шлямицы и Сени, ночью, без артподготовки, двинули штурмовую дивизию вперед. 3 немецких батальонных опорных пункта находились в деревушках Коди, Петрокос и Куаджай. От Сталая заговорила немецкая батарея, на которую обрушился шквал снарядов корпусной артиллерии, а полковые пушки и гаубицы работали только на прямую наводку. В районе Петрокоса удалось задействовать бронетранспортеры, точнее их крупнокалиберные пулеметы. Штурмовики ночной бой выиграли, и не только по очкам. Немецкий полк в основном погиб в ночном рукопашном бою. Образовался довольно удачный плацдарм, а корпусная артиллерия взяла под наблюдение и обстрел рокадную дорогу слева. Там же, выведя Су-122 на прямую наводку, расстреляли несколько зотов на левом берегу Сейни и навели переправу для танков, оседлав эту ракаду окончательно. Отсюда 1-я гвардейская дивизия нанесла фланговый удар частям 8-го корпуса немцев, расположенным по берегу Кракинского болота. Фронт между деревнями Будвиг и Становишко был вскрыт этим ударом. Обезопасив себя от удара слева, продолжили наступать на Копцево. Развернуться вправо не давали болота и довольно густой лес за ним. Приходилось действовать на том направлении максимум ротами, а в основном штурмовыми группами, которые постепенно выжимали немцев из опорных пунктов вдоль реки. Соседу справа, генералу Сахнову из 56-й дивизии 3-й армии, никак не удавалось поддержать усилия гвардейцев. Речушка Черная Ганча у деревни Головенчицы не давала ему возможности перейти в наступление. Немцы сосредоточили возле нее большое количество самоходной артиллерии и танков. Командир 4-го корпуса, герой Советского Союза Сергей Егоров, принявший командование 4-м корпусом 22 июня 1941 года, прекрасно организовал прорыв первой линии обороны и взял Соничи, но не провел разведку у Головиничей и напоролся на непредвиденный опорный пункт 7-й танковой дивизии ГОТА. И Владиславу это грозило фланговым ударом вдоль дороги Соничи-Копцево. Пришлось усилить давление вправо и ввести в бой еще одну дивизию, 2-ю гвардейскую. В помощь Сахнову направлен 1-й гвардейский противотанковый дивизион и 1-й гвардейский танковый полк. Совместными усилиями должно было получиться связать 7-ю дивизию боем. Но генерал фон Функ разгадал замысел и начал перебрасывать 2 батальона 25-го полка и 37-й разведбатальон вправо, к Копцево. У Старого канала их перехватила 3-я инженерно-разведывательная рота, которая подорвала мост через Августовский канал и более 6 часов расстреливалась из 45-ок немецкие, чешские ЛТ в Z-38 на лесной дороге у старой литовской погранзаставы. Затем рота отошла, так как понесла в ночном бою очень значительные потери, но по запечатанным на дороге танкам уже работала авиация. Наступление на основном направлении проходило медленно. Немцы оставляли многочисленные заслоны, использовали минирование дорог, всеми способами тормозили продвижение. На выходе из леса состоялось настоящее сражение, в котором принимали участие части 8-го пехотного и 39-го моторизованного корпусов немцев. Немцы сумели остановить наступление штурмовой дивизии на Окопцево на высоких песчаных берегах реки Белая Ганча. Но подошедшая гвардейская танковая решила исход боя в нашу пользу. Поставленная задача была выполнена, правда, на 10 дней позже, чем требовала ставка. Доты немцы восстанавливались с помощью пленных поляков и красноармейцев, но полностью был восстановлен только один. За него несколько дней шли бои на северной окраине Копцева.